цепь. Во двор проникла лиса и прихватила утку. Пес метался, но цепь не пускала пса, и пес поволок за собой будку. Сам-то пролез он в дыру, да не протащил конуру.